Темная империя. Столичный округ. Поместье Алледа. Частные владения рода Алсер. И все же спустя час лорд Тьер стоял во дворе родового замка Алсеров и поражался масштабом разрушений. Как такового замка уже не было, зато в наличии имелись живописные развалины, перепуганные обитатели и яростные проклятия. Проклятия доносились сверху, из помещения, некогда бывшего спальней Алара, и звучали они не особо громко. Тьер медленно взлетел вверх, и когда опустился на ковер в спальне Алсера, искренне поразился происходящему. Рен сидел на краешке столешницы, а избитый в кровоподтеках со сломанной левой рукой Алар сидел за столом и, ругаясь сквозь наполовину выбитые клыки, что-то записывал. «Дальше», — холодно приказал Элохар. «Да чтоб тебя драгны сожрали!» — выругался Алсер. «Это вряд ли», — меланхолично ответил магистр смерти. «У меня обучаются две представительницы данной расы, и они не едят демонов. Пиши давай, кошмарных Риан». Тьер усмехнулся, но ничуть не удивился тому, что друг его появление заметил. А вот Алсер взвыл, попытался встать, хотел что-то сказать, и был остановлен холодным... «Пиши, угребок помойной ямы всех кланов орков! Если пропустишь хотя бы одно имя, мразь, хотя бы одну девушку, я узнаю, ты меня понял?» Темный лорд, заскрипев оставшимися зубами, вернулся к составлению списка с именами всех, с кем он переспал в третьем человеческом королевстве. Список выходил внушительным. Голова болела от необходимости вспоминать, да и имен у многих он попросту не знал. Но еще в начале треклятый принц Хаоса, который только притворялся слабым, а оказался ужасающе сильным, сказал: «Не знаешь имени, записываешь место, внешность, отличительные черты. А потом пойдешь и узнаешь имя и последствия твоего недержания, урочи выхухоль». «Как Тьер у него учился?» — в очередной раз подумал Алсер, старательно записывая все, что мог вспомнить о своих мимолетных связях с человечками. «Как он вообще там выжил?» Подойдя к этой живописной композиции, магистр темного искусства с интересом заглянул через плечо Алсера, собственно, на список. Впечатлился, бросил внимательный взгляд на Элохара и удержался от вопросов. Все, что Риан знал, у Дарана появился кто-то в Третьем Королевстве. В том, что избиение Алсера с этим кем-то связано, ему также стало ясно. Но Риан не сомневался, что у Алара с этой девушкой ничего не было. Иначе сейчас он не писал бы, а лежал мертвый. Осмыслив имеющуюся информацию, Тьер решил задать тот единственный вопрос, на который имел право. «И что он будет делать с этим списком?» Элохар ответил убийственно спокойно. «Вернется в Третье Королевство, найдет каждую из девушек, внимательно выслушает, что они о нем думают, заплатит деньги всем, и там, где это необходимо, окажет помощь. Затем напишет мне подробный отчет, и вот тогда, может быть, я его не добью». Алсер, пользуясь присутствием Тьера, взвыл, отшвырнул перо и заорал. «Да как ты себе это представляешь? Да это сколько времени я на них потрачу, да?» Внушительный подзатыльник заставил его заткнуться, а после Элохар, потрепав темного лорда по плечу, ласково, как маленькому, объяснил. «Нагадил, убирай. Если тебя мамочка этому не научила, значит, научит добрый дядя, магистр смерти. Хорошо научит, чтобы на всю жизнь запомнил. Пиши, мразь». Тьер вмешиваться не стал. Во-первых, слишком хорошо знал своего наставника и бывшего преподавателя, чтобы решиться на подобное, когда магистр в таком состоянии. Во-вторых, полностью разделял точку зрения Элохара. Но когда список был закончен и Даррен призвал огонь, чтобы покинуть развалины родового поместья Алсеров, стремительно шагнул к другу, намереваясь перенестись с ним и поговорить. Разговора не вышло.